1490, 10 ноября. Ярко одобряю план об участии Америки и вашу решимость биться за истину. Конечно, музей может объединить. Красота может быть щитом человечества. Место, указанное, находится от нас на расстоянии около 3,5 недель пути. Пусть в Урусвате не будет забыта музыка. Пусть доктор скажет, точно кто-то по ночам посещает Николая Константиновича и Елену Ивановну. Такой у них прилив новых идей. Необходимо вам установить полезную одинаковость действий. Даже ошибки пусть станут в общем порыве. Считаю, запишитесь в разное общество Индии членами. 1491, 12 ноября. Правильно поняла Урусвати распределение сроков. Конечно, первое дело – рост общины. Штаты Азии не помешают общине. Так определяется каждая деталь обширной мозаики. Также благодарю Фуяму за решимость идти в пасть тигра. Урусвати осветит первый храм очищенного учения отца. Сурова жизнь ваша и целебные ауры ваши для Удраи и для друзей. Можно представить, какое богатство заключает земля Шакья. Только храните здоровье и неукротимую преданность. Сон. Голубиные голоса. Символ речей мира. 1492. 17 ноября. Разрешаю Чахембуле возложить на себя трудный подвиг священства. Свидетельство доктора уместно. Тибет почует каждый день, проведенный вами здесь. Придумаем, как дать волну мирового внимания. Такое внимание полезно для построения общины. Считаю, дом Урусвати должен быть на расстоянии, из башни, откуда пойдет след к нам. Считаю, имеете право идти в сентябре, но можете добровольно отложить на следующий год, заложив весь центр и закончив опыт. Опыт может быть в летнее время и будет записан. Впрочем, если Урусвати хочет одна прийти к нам на 3 года, то можно прислать проводника. Но считаю полезнее прийти на 7 лет, положив основание центра, и кроме того, за 36-й год оформится новая страна. Сегодня вы упомянули Хир. Он решил перейти в уплотненный астрал. Ему советуем обождать год, когда опыт установления уявленного четкого тела утвердится. Дело в том, что при атмосферических давлениях облик начинает иногда колебаться. Имею в виду, как упрочить устойчивость. 1493, 19 ноября. Не вижу ничего гибельного. Можно понимать происходящее как прославление пути, тем более, что уже неделя как заносы велики. Трогательно нужно охранить здоровье Урусвати и других, ибо нельзя допустить империл до рассвета. Учитель усиленно отбивает вражеские нападения, но нужно только беречься от внешних заболеваний. Но примем это положение покойно. Также не нужно утруждать глаза Урусвати светом. Империл растворяется в темноте. Храните здоровье, все прекрасно. Часто бывали в более трудном положении. Почему учитель, видимо, не помогал мне? Не только я и мой друг являл помощь тогда, когда думала, что я не помогаю. Могли быть страшные страдания. Империл может сжечь лучшие возможности. 1494, 21 ноября. Относительно вашего здесь пребывания, вести по-прежнему хороши. Все происходит по плану. В Лхасе пересуды достигли абсурда. Гораздо больше меня тревожит ваш переход через перевалы. Нужно быть очень покойными, чтобы избежать всяких волнений. Считаю, условия происходящего здесь привлекут к вам сочувствие западных буддистов и Японии. Для Англии вы окажетесь такой неожиданностью, что последствия окажутся удачно. Я считаю, удумать можно устройство общины, как замок на холме. Фуяму прошу действовать. Как действовать без языка? А наш переводчик в перманентном раздражении. Вижу, но тем не менее пусть Фуяма действует. Пусть из волны Фуямы Долетят хотя бы брызги. Пусть Удрая без раздражения примет указания ваши, так же, как и мои. Вполне помогу иметь добрую библиотеку в общине. 1495-23-24 ноября. Воплощение Ягини Майтри не называем женским воплощением, так же, как воплощение грозной женщины относится к воинству Ассургины. Чьей дочерью была Майтри? Дочь мудрых родителей, знавших ее будущее. Она отказалась для будущего, ибо отказавшийся будет венчан. Но образ нового мира ожидает подвига. Мир Майтрей наступит в срок светил. Почему ни в одной из легенд не упоминается этот облик? Все дела Йогинь не оповещаются, они покрыты тканью Матери Мира. Страшно подумать, что после такого воплощения учителю пришлось принять такие тяжкие воплощения, как Ориген, Акбар. Даже в темнице томился. Кто упомянутая грозная женщина? Урусвати тоже принадлежит к воинству Матери Мира. Почему после таких воплощений, с такими возможностями я воплотилась такое ничтожное существо, как сейчас? Если камень храма – ничтожество, то все несоизмеримо. Но почему я так лишена талантов? Это клевета. Почему, будучи ученицей вашей и владыки, имеющей луч владыки, не могу излагать ваше учение так же красочно или хотя бы приблизительно, как Фуяма? Ты говоришь смысл, а не изложение. Теперь нужна истина, а не сочинение. Вам дано очистить учение владыки. Это уже делал Цонкапа. У него было другое поручение. Откуда у меня столько возмущений и подчас гнева на окружающее? Ибо есть знание, куда мир идет. Мне так грустно за свою убогость, зная свои прежние воплощения. А между тем сказанное так прекрасно.